Наказание. Написано синим, подчеркнуто красным. Первое. За слезы человека, которого побили. 3 дня поливать цветы. Сохраняю пунктуацию. Второе. За побитие по лицу. Дополнительное задание по русскому языку. Третье. За побитие ногами. Дополнительное задание по математике. Почему выше дополнительное с большой буквы, а здесь с маленькой, не знаю. Четвертое. За драку мальчика с девочкой они получают уборку в классе 4 дня. Пятое. За ругательство матом 3 дня поливать цветы, 2 дня убираться в классе и еще дополнительное задание по русскому языку. Это что, хуже, чем побитие по лицу? Шестое. За опоздание выучить стихотворение. Седьмое. За пропускание дежурства дополнительные 3 дня уборки. Восьмое. За вещи, которые взяты без спросу. Народная этимология «без просу». Задавать 15 вопросов ему по теории. Это я придумала такую форму опроса. Кто-то выходит к доске, остальные формулируют вопросы по прочитанному дома. Казалось, умно. Девятое. Замешание вести урок учительницы, учить правила и стихотворения. Особенно мне нравится последняя мера. Десятое. За пропущение уроков без предупреждения не ходить на прогулку и читать 10 страниц. Думаю, из своей «любимой» в кавычках книги. 11. За оскорбление друг друга дополнительное задание по русскому языку.